Валь, привет. Валюша. Ну-ну. Как жизнь, моя старушка? Обыкновенно. Что делаешь, Валь? Ничего не делаю. У меня тут такие новости, Валь, вообще такие интриги хочу рассказать. Да? Да. Какие? И вот Руслан ВКонтакте выложил фотку, где он с ребятами во дворе пьет пиво. Да. Он пиво не любит. Ну, а фотка говорит об обратном, Валь. Да? Угу. Это где ты узрел-то? В социальной сети ВКонтакте. При чем тут пиво наше? Ты понимаешь? ВКонтакте какие-то держит. Ну, социальная сеть в интернете, у каждого есть страница ВКонтакте. У Руслана тоже. Ну, а при чем в пивной это какие контакты? Там фотку, он просто фотографию выложил в контакт. Он не дурак, чтобы хуйню выкладывать. Вот в том-то и дело, что он выложил. И хочу тебе сказать... Нет, он не дурак, он знает каждый свой шаг. Ничего он не знает, он алкаш ебучий, вот что он знает. Чего, блядь? Что он алкаш ебучий, вот что. Ты, сука, падла, сам алкаш ебучий, вор! Бандит, хуй! Гнилой, ебаная тварь! А чего я... ты поганишь человека чистого, который пивка не любит пить? Паскуда, ебаная, вот! Так я сам признаю, что я алкаш.